Прекрасный мир, где я вот щерость вел, прости навек, прости навек. С обманутой душою я счастья ждал, мечтам конец, погибло все, умолкни, лира, скорей, скорей в обитель мира. Когда в ней нет очарования, когда в ней нет очарования, блаженство знать, к нему лететь душой, но пропасть зреть меж ним и меж собой, но пропасть зреть меж ним и меж собой. В час и трепетать желания. О, пристань горестных сердец, могила, верный путь к покою, когда же будет взят тобой.